можно нарваться на неприятности, воруя информацию. Но и здесь сдерживающие нормы мизерны. Попробуй докажи 12 присяжным, что именно мистер Джон Смит спер новую игрушку с сервера Микропроза, передал ее Ване Петрову, а тот с помощью Ван Хо пиратски выпустил ее в продажу. Мир недоказуемых преступлений и ненастоящих смертей. Только боль в душе остается настоящей. Но кто измерит эту боль, что скользнула по проводам и сжала твое сердце? У нас не осталось ничего, кроме морали. Смешной, ветхой морали. И оказалось, что быть негодяем или праведником куда удобнее, чем человеком. Просто человеком. Настоящим человеком. «А что такое человек?» — говорит неудачник. «Просто человек, настоящий человек». «Я бы тебе объяснил, — отвечаю я, — если бы был Богом. Кончайте, а? Но мне действительно интересно». Неудачник по-прежнему говорит спокойным, даже равнодушным голосом, но в глазах его огонек азарта. «Ты — человек». «Почему?» «Действительно, почему? Ведь я был готов считать его лишь хитрой программой. Я теряюсь. Но Вика тоже смотрит на меня, ждет ответа, и я говорю. «Не знаю». «Ты не стрелял по людям в лабиринте, спасал несуществующего ребенка. Но ведь это самая абсолютная глупость. Ты цитируешь Кэрролла в подлиннике, но ведь человек — это невызубренный запас знаний. Ты третьи сутки в глубине и ничего, держишься». Вика удивленно смотрит на неудачника. «Как ты вошел в виртуальность, непонятно. Только ведь это не показатель человека, а совсем наоборот». Он терпеливо ждет. «Знаешь, это, наверное, в нас, — говорю я, неожиданно для самого себя. Для меня ты человек. Потому что я хотел бы быть твоим другом». Кажется, неудачник растерялся. «Здесь, в глубине, мы все в масках. Может быть, это и лучше, правдивее, не знаю. Когда выйдешь в реальный мир, то можешь оказаться очень неприятным типом. Но здесь и сейчас я считаю тебя человеком. Это никак не объяснишь». «Может быть, тогда и лучше, что я не могу выйти в реальность?» — спрашивает неудачник. Смотрит на Вику, смущенно улыбается. «Ведь я не человек». Приплыли. Безумие, часть вторая. Вика улыбается, разглядывая неудачника, а у меня холодеет в груди. «Вика, он не врет. Он никогда не врет, — говорю я, вставая. Если не хочет отвечать, тогда просто отмалчивается». Беру ее за руку, оттаскиваю от стола. Неудачник наблюдает за нами печально и спокойно. «Ты пошутил?» — Вика вопросительно кивает неудачнику. «Нет, он шутить не умеет, — подтверждаю я. — Ты не можешь выйти из глубины?» «Нет». «Ты человек?» «Нет». «Кто ты?» Молчание. «Видишь?» — почти кричу я. «Он не отвечает!» «Минуту назад ты назвал меня человеком, — говорит неудачник. — Даже добавил, что хотел бы быть моим другом. Это была правда?» Моя очередь отмалчиваться. «Ты говорил, что истина здесь и сейчас, — продолжает он. — В глубине каждый может быть самим собой, без грима. Только душа, если верить в душу». «Да, — говорю я, — да, я не врал». «Тогда чем ты напуган? Моим признанием?» Киваю. Вика прижимается ко мне, и я чувствую, как вздрагивает ее тело. Не ожидал, что она так испугается. «Почему ты не сказал раньше?» — кричу я. «Я говорил достаточно, Леонид». И тут Вика начинает смеяться. Захлеб. «Вы с ума сошли! Оба! Ты! Ты не человек!» Она вырывается, подходит к неудачнику, берет его за руку. «Ответь!» «Что ты вкладываешь в понятие «человек»?» «Двуногая, лишенная перьев!» «Я не человек». Кошмар продолжается. Неудачник играет в свои игры. Вика растерялась. Я уже и не знаю, как разорвать цепь недомолвок и загадок. Компьютерный разум невозможен. Не время еще ему появиться на свет. Но я не в силах считать слова неудачника ложью. Зумер, разрывающий тишину, как избавление. Вика отступает от неудачника, открывает дверцу буфета, протягивает руку. Там, среди банок, пакетов и коробочек, валяется радиотелефон. «Да?» — не отрывая взгляда от неудачника, произносит она. Голос в трубке громкий, уверенный, он доносится до меня, и я узнаю его мгновенно. «Пригласите стрелка». «Кого?» — очень натурально удивляется Вика. «Стрелка. Скажите, что человек без лица хочет с ним поговорить». Я делаю шаг и беру из ее руки трубку. «Говори. Во-первых, я хочу поздравить вас, стрелок. А во-вторых, предлагаю выйти». «Хрен», — коротко отвечаю я. «Стрелок, нет времени для игр. Я стою у главного входа, но на этот раз я опережаю конкурентов лишь на пару минут. Алькабар смог проследить ваш маршрут. Выходите». «И что дальше?» «Вы получите обещанную награду, а я получу неудачника».